Предсказания колдуна. Глухие, неясные, неприятные предчувствия томили Выра в последнее время. Жизнь князя Северных Вотов шла обычным чередом. В положенное время свершались привычные события, все было как всегда, но порою какое-то странное ощущение овладевало его душой. Это было как сновидение наяву. Казалось, что он крадется по лесной тропе с луком на изготовку, и вот уже виден давно выслеживаемый зверь, и можно стрелять, но в это время сзади слышится шорох. Выр поворачивает голову и с ужасом видит чужую стрелу, пущенную ему прямо в спину, и человека, который ломится сквозь кусты в чащу леса. И человек этот хорошо знаком, но узнать его невозможно, потому что сновидение кончается. И Выр с колотящимся сердцем оказывается в привычном окружении повседневной жизни. Врожденная скрытность не позволяла ему поделиться с окружающими своей душевной смутой. Да и кто из них мог ему помочь? Сын Гырыны, немощный телом и ущербный духом, сам нуждался в помощи. Люльпу, всегда такая веселая и бойкая, в последнее время все чаще становилась задумчивой и отрешенной. Временами странная, нездешняя улыбка блуждала по ее чистому прекрасному лицу. Девушка подолгу закрывалась в домашнем святилище или уходила на берег Серебряной реки. Выр подумал, дочь его стала взрослой и стоит на пороге любви. По собственному опыту он знал, что почти всегда предвкушение счастья слаще и радостнее самого счастья. Так стоит ли омрачать неповторимую радость ожидания первой любви своими стариковскими бедами? Имелся еще один человек, с которым можно было поделиться душевной смутой, и этим человеком был Уктын. Верховный жрец Северных Вотов знал жизнь, хорошо понимал людей, был умным, внимательным собеседником и всегда охотно помогал Выру. Но после случая на шейлыкских скачках князь не совсем доверял ему. Выра озадачила затея Уктына выдать Люльпу замуж за юзбаши Серкача, хотя поначалу он не придал всей этой истории большого значения. Но когда верховный жрец торжественно объявил о том, что наместник великого хана отрекся от своей веры и преклонил колени перед водскими богами, в душу князя вселилась тревога. Он гнал тревогу прочь и успокаивал себя тем, что именно он, Выр, является хозяином страны Вотов, и судьба Люльпу зависит от его решения, а его решение зависит от ее желания. Он готов был выполнить ее желание, каким бы оно ни было, и с нетерпеливым интересом ждал, когда же выяснится имя ее избранника. Уктын, настаивая на осуществлении своей затеи, может быть, действительно радеет об интересах и выгодах страны Вотов, но Выр твердо решил, что последнее слово должно остаться за его дочерью. А чужая стрела все чаще и чаще летела в его спину. Иногда казалось, что он не успеет вырваться из объятий ужасного сновидения. Острое жало войдет меж его лопаток, и он навсегда останется на призрачной лесной тропе. В одно из таких невыносимо тягостных мгновений князь вспомнил о Туна, старом колдуне, который жил на Куалын-горе. Его избушка стояла на склоне малого оврага, поодаль от Бадзым-Куалы и жилищ ее служителей. Вечером того же дня князь навестил бесноватого старика. Напротив низенькой двери росла старая толстая сосна, Ее раскидистые узловатые ветви почти полностью закрыли пристанище туна. Обогнув корявый ствол, выр протиснулся внутрь. Туна был стар и немощен, лохмотья одежды в беспорядке свисали с его худого тела. Посреди избушки, прямо на голой земле, мерцали белые угли костра. Их неровное сияние освещало длинное лицо в резких морщинах, одуванчиковый пух седых волос облепил трясущуюся голову. Выцветшими глазами глянул Туна на позднего гостя. «Ты хорошо сделал, что не зашел к Уктыну», — сказал старик тягучим голосом. «Он рожден на первой ветке как раз над бешеными псами Керемета. Душа его питалась их злобой и вдыхала их смрад. Я рожден на седьмой ветке, рядом с беркутами Инмара. Бог ветра Талпери часто отдыхал рядом со мной. От него я многое узнал. Здесь, на земле, Уктын сильнее меня. Но там, на нашей родине, он никто. Не верь ему, верь мне. Я знаю, зачем ты пришел. Мне давно известно твое горе. Хотя...» Старик замолчал, неподвижно глядя в переливчатое сияние углей. «Скажи, что ты знаешь?» — взмолился выр, опускаясь на колени. «Я был у золотой кукушки, которая знает судьбу всех живущих», — заговорил Туна. «Она куковала над чашей, которую я ей принес. Вот эта чаша». Старик протянул руку куда-то в темноту, за спину, и на дрожащей его ладони появилась плоская глиняная чаша с водой. «Возьми». Туна протянул чашу выру. «Поставь перед собой». Выр принял чашу, поставил, с опаской посмотрел на окрашенную ровным светом воду. Старик закрыл глаза и долго сидел молча. Казалось, что он дремлет, но вот губы его шевельнулись. Выр едва разобрал слово. «Смотри», — прошептал старик. Выр вгляделся. На розовом зрачке чаши полыхали три огня. «Что это?» — спросил он упавшим враз охрипшим голосом. «На первом огне», — тягуче заговорил Туна, — «сгорит твой явный враг. Второй огонь пожрет силу твоего тайного врага. Третий огонь — смерть твоя». Выр охнул и повалился на бок. Он не помнил, сколько времени лежал без памяти, а когда кончилась ночь души, Выр почувствовал, что губы его шепчут имя дочери. «Сядь!» — приказал старик. «Не бойся чужих стрел. Их больше не будет. Живи, как жил. Золотую кукушку не перекукуешь». «Что будет с Люльпо?» — спросил Выр, почти не слыша своего голоса сквозь бешеный гул сердца. Старик опять закрыл глаза и замолчал. Выр напряженно вглядывался в поверхность воды. «Смотри», — прошептал старик. Со дна чаши поднялся и распластался по розовой глади пышный куст шиповника, густо усеянный яркими свежими цветами. Выру показалось, что убогое пристанище Туна наполнилось благоуханным ароматом этих прекрасных цветов. «Что это?» — спросил Выр, дрогнувшим от счастливого волнения голосом. «Цветы, шипы и будущие плоды», — молвил Туна тягучим голосом. «Любовь, разлука и снова любовь. Жизнь! Все, уходи, я устал!» Выр выбрался на улицу, прижался щекой к нагретой за день бугристой коре большой сосны. Третий огонь из чаши туна жег его душу. Куст шиповника наполнял ее тихой радостью. Выр запрокинул голову, густые сосновые ветви закрывали ночное небо. Но он все смотрел вверх, словно пытаясь увидеть на вершине этой сосны золотую кукушку, которая так безжалостно приговорила его и так великодушно утешила. А за стеной устало горбился старый Туна, который давно знал, что золотая кукушка гнездится на вершине совсем другого дерева. Это могучее дерево ушло корнями своими в подземное царство Керемета, владельца страшных цепных псов, прикованных у подножья исполинского ствола. На средних ветвях живут беркуты небесного бога Инмара. Они зорко стерегут беспорочную глубь синего неба. Вершина дерева упирается в хрустальный свод небес. И вот там, на самой вершине этого древесного великана, вокруг которого вертится толстый и жирный блин матери земли, живет золотая кукушка. Она знает, что было вчера, что творится сегодня, что свершится завтра. Со своей непостижимой высоты она видит вагульского князя Атея, который уводит свой народ за большой камень, в Сибирь, землю. Знает кукушка, что это бегство не убережет вагулов от длинных рук господина Великого Новгорода. Она видит вагульского княжича Юмшана, который сопровождает новгородцев в их походе. Знает кукушка, что через несколько лет возмужавший сын вагульского народа сумеет дать отпор хищным чужакам. Она видит боярского отрока Петрилу, который в далекой Биармии отыскал-таки храм чудского бога Йомалы и томится теперь в плену у биарских колдунов. Знает кукушка, что суждено ему потерять несметное сокровище и обрести взамен благословенную свободу. Видит она старого мечника Невзора, который благополучно добрался до Куакара на Пышме реке. Знает кукушка, что здесь, в отдаленном укромном уголке, соприкоснется он с потаенными глубинами и славными вершинами великого древнего славянства. Видит она устремленного в погоню за булгарами русского воина Святобора и знает наперед, что эта погоня приведет его в те далекие места, о которых отец его рассказывал в давней легенде, а имя той легенды и тех манящих сказочных мест — Вятшая река.